Глава третья. Валери де ла Круа. «Пожалуйста, Доминик, мне нельзя в вашу комнату», — предприняла я еще одну попытку достучаться до твердолобого мужа сестры. «Мы супруги», — отрезал он, продолжая с упорством танка тащить меня по палубе за собой. Котенок трясся, цепляясь за ткань платья на моем плече маленькими коготками, но все равно не мог пробить многочисленные слои одежды. Его жалобные мольбы о помощи преследовали меня все время с тех пор, как мы загрузились на борт воздушного корабля. Само собой, я не стала говорить об этом мадам. Мне и так досталось из-за того, что я всех задержала и позволила себе просто приподнять юбку при постороннем мужчине. Она прочитала мне целую лекцию о сохранении репутации, животной натуре мужчин и распутной женщин, которую мне во что бы то ни стало нужно держать в узде. После чего снова подняла на меня руку, точнее, указку. Несколько раз ударила ей мне по пальцам. Попытка остановить ее и защититься вылилась в угрозы в адрес отца. Было больно, но сильнее оказался шок. Отец никогда не позволял себе подобных наказаний. Вел себя осторожно даже на тренировках, а тут совершенно посторонний человек считает нормой меня бить. И главное, никто из слуг не возразил. Все с одобрением наблюдали за тем, что происходит. Совершенно разбитая, устроенным мне разносом, я с удовольствием заперлась в своей спальне, но в сознание то и дело пробивались мольбы о помощи. В итоге я не выдержала, тайно покинула каюту и вскоре нашла источник жалобных криков. Оказалось, котенок забрался в трубу и теперь не знал, как выбраться. Длинные юбки и мешали, и одновременно помогли спасательные операции. Мне лишь надо было перелезть через поручни и присесть. Но тут появился Доминик. Заставил меня снять перчатки, что наверняка вновь рассердит чопорную мадам Жаклис. А теперь вообще потащил к себе. И совершенно отказывался меня слушать. «Мы еще не супруги», — возразили я, когда он открыл передо мной дверь своей каюты. «Дело только в этом», — уточнил он вкрадчиво, нагнувшись к моему плечу. Мой взгляд прикипел к золотым кольцам в основании его рогов. Он ведь настоящий демон. Интересно, это все сюрпризы физиологии? А копыта, хвост или еще что пугающее? Мне и к рогам-то сложно привыкнуть. «А?» — отозвалась я растерянно. «В консумации. Если я это исправлю, вы перестанете мне возражать?» «Что? Нет, я не готова». И заикаюсь, как дура. Надо взять себя в руки. «Заходите, Виолет, ваше упрямство меня утомило». Его ладонь легла мне на поясницу и втолкнула меня в каюту. Это оказалась роскошно обставленная гостиная. Доминик подвел меня к круглому резному столику и посадил в кресло. Приказал мне ждать его, а сам направился в соседнее помещение. Глянув на дверь, я отбросила глупую мысль сбежать. Вместо этого решила познакомиться с котенком. Страдалец не сопротивлялся, позволил снять себя с плеча. Желтые глазки с узким зрачком присматривались ко мне с интересом. Шерсть у него была гладкой, рябого окраса. На сером фоне темнели коричневые полоски. Только на мордочке они становились почти черными, изгибаясь вокруг носика, что придавало ему сходство с сервалом. А вот ушки были короткими, как у лесных кошек. Малыш вообще мало походил на домашнего. Да и по итогу он все равно бездомный. Ведь зачем-то же забрался на это судно и теперь летит в неизвестном направлении. Растерянный, напуганный, как его спасительница. От этой мысли стало совершенно паршиво на душе. На глаза навернулись слезы, и я часто заморгала, чтобы не расплакаться. Если и захочу пореветь, то лучше делать это ночью. А то вновь влетит за испорченный макияж. «Похож на Асшара», — заметил Доминик, возвращаясь в комнату. Я вздрогнула от неожиданности. Котенок зашипел, недобро глянув на мужчину. «Тихо», — я вновь посадила его на плечо. Доминик поставил на стол сумку, пододвинул соседнее кресло ко мне ближе и тоже сел, требовательно вытянув руки. «Асшара?» — уточнила я, потянувшись к нему. «Да». «Дикая кошка. Очень похож», — подтвердил Доминик, внимательно рассматривая синяки на костяшках моих пальцев. «Как это произошло?» «Уронила крышку чемодана», — соврала я. Пока он тащил меня, успела придумать легенду А уж убедительно врать умеет практически каждый студент. Странно, что разбором вещей занимались не ваши многочисленные служанки. Он открыл сумку, достал из нее стеклянную баночку с какой-то мазью, откупорил ее и аккуратно нанес на мои синяки тонкий слой этого сероватого состава. Мелькающая на краю сознания боль моментально отступила. «Ого!» — удивилась я, но тут же осеклась. «А шарф держит дома?» «Разве что ведьмы», — усмехнулся он. «Возможно, это ваш фамильяр?» «Фамильяр? Как у ведьм?» — совершенно растерялась я. «А вы кто? Ваша мать ведьма, вы тоже. Или не практикуете?» Черные глаза демона остро посмотрели в мои. Стало не по себе. Показалось, они пытаются заглянуть в душу. «Практикую?» — пролепетала я. «Ведьма?» «А ведь отец говорил, может, потому что в этом есть талика правды?» «Чувствовала же я что-то, похожее на магию. Слышу кошку. Просто в этом мире ведьмы действительно существуют, они являются героями легенд». «Совершенно ничего не помните», — покачал он головой. «Я могу помочь вам», — предложил, чуть подавшись ко мне. «Помочь?» Я тоже чуть наклонилась вперед. Мужчина поморщился, глядя на меня будто свысока, словно от меня воняло. Стало так неприятно, что к щекам прилила кровь. Я моментально отпрянула и попыталась отодвинуть кресло назад, но Доминик продолжал держать меня за руки. «Демоны владеют ментальной магией. Если позволите, я могу попробовать помочь вам вернуть память». Низким ракочущим тоном проговорил он. «Разрешите мне? Дайте себе установку пустить меня в мысли». «Уверена, память восстановится и без этого. Отпустите». И я снова заикаюсь. Пугающий мужчина. «Просто позвольте мне, Виолет». Он поймал мой паникующий взгляд и на миг почудилось, будто взял его в силки. Мир вокруг нас отдалился, сократившись до его абсолютно черных глаз, что действительно пытались пробиться в мою душу. «Давай приступать к нашему ритуалу, ведьма моя!» Поднялась из недр памяти фраза отца, и на миг перед мысленным взором предстало его улыбающееся лицо. «Кто он, Виолет?» — спросил Доминик. Страх накатил волной. Я попыталась отвернуться, но жесткие пальцы сжали подбородок, не позволяя. «Это же наш секрет с самого детства», — раздался в голове смех отца. Доминик возрождал в памяти тот ужасный день. И как только заглянет дальше, его рука переместится с подбородка на мою шею. В мыслях ожило видение, что пришло мне перед тем пугающим ритуалом. Я лежу на обнаженной груди Доминика и поглаживаю его рога. «Хм, это твоя фантазия или...» — усмехнулся он, а меня словно окатило ледяной водой. «Нет», — рявкнула я, пытаясь сбежать. Коротко охнув, Доминик резко отпрянул, наконец выпуская меня из плена. Я вжалась в спинку кресла, наблюдая, как из его носа тянется тонкая струйка крови, а в черных глазах пляшет настоящее пламя. «Ведьма», — выдохнул он и вдруг улыбнулся. Вновь потянулся было ко мне, но тут на мои колени спрыгнул котенок. Он яростно зашипел, ударив перед собой когтистой лапкой. «Каков защитник!» — хмыкнул Доминик, но все равно протянул руку ко мне и поддел пальцами прядь волос, смахивая с нее пудру. «Столько краски! Вам само это нравится?» «Конечно же нет. Ко всем прочим бедам я скоро покроюсь прыщами. Спасибо, что обработали синяки». Чуть нагнувшись в бок, чтобы прервать прикосновение, я приподняла котенка и встала с кресла. «Можно мне взять эту мазь?» «Берите». Кивнул он, снова наморщив нос. «Может, от меня воняет, а я сама этого не замечаю?» «Спасибо». Схватив и баночку, я сделала несколько шагов в сторону двери. «У вас кровь на лице, вы же знаете?» И глупо улыбнулась. «Да, я заметил». Он задумчиво посмотрел на меня. «До завтра, Виолет». «До завтра, Доминик». Я спешно покинула его каюту. Меня потряхивало после этого короткого разговора и попытки прорваться в мои воспоминания. Голова немного кружилась. Теперь Доминик пугал еще больше. От мысли, что предстоит проводить с ним ночи, стало совсем тошно. Снова из груди рвалась подавляемая последние дни истерика. Котенок в моих руках мяукнул, заставляя меня вспомнить, что есть более близкая проблема. Надо незаметно вернуться в каюту, а перед этим куда-то спрятать этого страдальца. Меня разбудило мурлыканье под ухом. Котенок потерся о мою щеку. Приоткрыв глаза, я улыбнулась, почесала малыша за ушком, но следом носа коснулся специфичный запах. Похоже, найденыш покакал. Резко подскочив на кровати, я моментально отыскала источник запаха. Котенок навалил кучку ровно по центру моей небольшой каюты. И пугала не детская неожиданность, а то, что появились улики, которые могут указать на наличие у меня живности. «Вот же!» — выругалась я под нос и в рывок распахнула иллюминатор над изголовьем кровати. В каюту проник свежий воздух в попытках посоперничать с вонью. Я же рванула к комоду, где лежали пищи и принадлежности. Затвердевшая за ночь кучка была спешно скомкана в бумагу, и опасный снаряд вылетел в окно. Протерев место преступления другой бумажкой, я выбросила и ее, после чего пригрозила озадаченному котику кулаком. «Если захочешь писать или какать, сообщай мне, а то в окно могут выбросить тебя». Я вскинула руки в стороны, выражая степень своего возмущения. «Пока спрячься под кроватью, я принесу тебе еду, хорошо?» Малыш испуганно сжался. Гнев во мне моментально потух. «Так надо». Приблизившись, я потрепала его по макушке. «Потерпи немного, я что-нибудь придумаю». Малыш приподнялся, заглянул в мои глаза и мяукнул. Я посчитала это согласием. Запах в комнате еще не выветрился, потому не следовало сюда никого пускать. Я спешно застелила постель, подготовила котику место под кроватью из позаимствованной у кресла сидушки, после чего переместилась в ванную. Надеялась умыться без толпы служанок. Даже Доминик отметил свое недовольство тем, что вокруг меня слишком много народа. Видимо, это нормально для родины Виолет, но странно для страны демонов. Они одеваются проще, и я не заметила слуг возле Доминика, хотя он император. Судя по всему, он более самостоятельный, чем Виолет, и в состоянии сходить в туалет без посторонних. А мне с моими громоздкими юбками такая роскошь недоступна. Решив принять душ, я сбросила с себя сорочку и вскрикнула от шока. За ночь мои ноги обросли и закучерявились. «Что это? Как? Почему?» — запричитала я, чуть ли не плача, подергав темную растительность. Но это были не галлюцинации, а ужасная волосатая реальность. Как такое возможно? Переход пробудил во мне гены обезьян? Дрожащими руками стянув в себя остатки одежды, я вновь завыла от ужаса. Та же беда постигла и другие части тела. Меня же брили, обмазывали каким-то составом. Я по наивности думала, чтобы добиться гладкости кожи, оказалось для наращивания пушка. Либо это какой-то побочный эффект. «Что случилось, мадам?» В комнату забежали служанки. «Вы в порядке?» «Нет, я не в порядке», — отозвалась сипло. «Это ужасно. Я обросла. Чем вы меня обмазывали?» «Все в порядке, мадам. Составы работают правильно. Женщина не должна спорить с природой. Вы же рождены такой. Именно такой вы прекрасны». «Я тебя сейчас придушу», — сообщила девушке, и она, моментально побледнев, отступила за спину другой служанки, будто и вправду испугалась смерти. «Что там происходит?» В комнату протолкалась Жаклис. «Вы сделали из меня мартышку», — обвинила я ее, пребывая на грани истерики. И вроде по сравнению с другими моими бедами ничего страшного не произошло, но, кажется, это последняя капля. Меня похитили, шантажируют, заставляют обманывать мужа сестры и спать с ним, бьют, контролируют во всем, а теперь пытаются изменить и мое тело. Рождена такой. Ха, да я никогда не была такой волосатой и шелковистой. И ведь сами себе противоречат. Как они представляют себе жизнь в браке? Меня под слоями пудрами и при таких аксессуарах под одеждой выжилает разве что орангутанг с комплексом неполноценности. «Замечательно. Волосы восстановились. Это естественно для женщины, а бритьё неестественно. Виолет, у тебя проблемы с памятью, и ты об этом забыла». «То есть это нормально?» — я указала на свое тело. «А ну, покажите мне свои ноги», — рыкнула на служанок. Девчонки, что удивительно, отпрянули от меня, закрываясь руками, но приподняли юбки и надетые под ними гамаши. Оказалось, ноги они действительно не брили, но естественная волосатость смотрела лучше моей искусственно усиленной. «Не устраивай истерик, Виолет. Женщина должна быть естественной». «Но я не нахожу это красивым». — пояснила слабым голосом. После вспышки паники накатила усталость и снова разболелась голова, хотя, возможно, это после вчерашнего ментального тарана, по моим воспоминаниям. «Ты вспомнишь», — произнесла она жестко. «Приведите ее в порядок. Потом мы вместе позавтракаем и проведем первые уроки». Мадам ушла, оставляя меня на испуганных девушек. После моей истерики они будто боялись лишний раз вздохнуть. Я же пребывала в апатии. Вроде бы и не так страшно, но как же обидно. Ко всем прочим бедам меня еще и уродуют. Теперь я даже могла понять сестру. Тоже бы при первой возможности сбежала из страны закостенелых мужа-ненавистниц со стремлением к бодипозитиву. Ей удалось вырваться, правда, за мой счет. Мне тоже нужно найти способ. Как только сумею освободить отца, сбегу без оглядки. «Ты успокоилась, Виолет?» Мадам Жаклис смерила меня строгим взглядом, когда я присела за стол напротив нее. «Да», — ответила я отрешенно, рассматривая выставленные перед нами вкусности. «Мучное, сладкое, жареное. Есть и светлая сторона. Акрийские женщины не мучают себя диетами. Вот только у меня снова нет аппетита». «Ты напрасно устроила эту некрасивую истерику. Больше, чтобы я такого не видела». «Я вроде сотрудничаю. Мне бы тоже хотелось, чтобы вы больше не делали чего-то за моей спиной. Если бы вы рассказали об эффекте этих мазей, я бы не устроила истерику». «Ты мне дерзишь?» «Объясняю естественные вещи», — прищурилась я. «Не нравятся истерики, так можно их избежать, если использовать рот по назначению». «Ах ты...» Она подскочила на ноги, замахнулась, а я прямо посмотрела в ее глаза. «Вот сюда, чтобы Доминик оценил». И яростно указала на свою скулу. Тогда она схватила свою указку со стола, и та налетела на мое плечо. «Дерзкая девчонка!» — вскричала она сердито. «А еще у меня заниженный болевой порог!» — соврала я, тоже поднимаясь со стула. «Но долго сходят синяки. Я не привыкла, что меня бьют. Для меня это ненормально. Если вы не в состоянии взаимодействовать со мной иначе, значит, плохой из вас учитель». «Да ты... Мы либо сотрудничаем и все обсуждаем, либо... Мне нечего терять». «Нечего?» — зло усмехнулась она. «Как я и думала, ты не способна подчиняться. Проще отменить все договоренности и вернуть тебя на родину». И тут в наш разговор ворвался женский визг. Из моей спальни выбежала испуганная служанка, а за ней вылетел мой котенок. Он моментально отыскал меня взглядом, серой пулей пересек комнату и вцепился в подол моего платья, намеренный карабкаться наверх. «Что это?» Жаклис моментально схватил его за шкирку, с силой встряхнула. «Не трогайте его!» Я попыталась забрать у нее яростно воющего малыша, но женщина отступила от меня, глядя яростно и со злым предвкушением. Котенок вцепился зубами в ее палец, но она даже не поморщилась. «Откройте окно», — приказала она. «Не смейте!» — задохнулась я от ужаса. «Продолжишь мне перечить, то же самое случится и с Клодом». Она сделала несколько шагов назад. Одна из служанок распахнула круглое окошко иллюминатора. Котенок яростно кричал, он был напуган, а я пребывала в ужасе и шоке. Не могла поверить, что она действительно выбросит с высоты живое существо, но, кажется, слишком верила в человечность. Когда Жаклис поднесла котенка к окну, стало ясным, не остановится, убьет. И в этот момент в моей голове что-то щелкнуло. Я ощутила то, что почувствовала во время инициации. Сила завибрировала на кончиках пальцев. «Немедленно отпусти его!» Я требовательно ударила ногой по полу, и корабль содрогнулся. «Что?» Жаклис пошатнулась и оперлась о стену, чтобы не упасть. А служанки со вскриками повалились на пол. Меня трясло от ярости, и потому я не сразу поняла, что этот корабль продолжает содрогаться, словно от землетрясения. А вот только мы находились высоко в небе. «Отпустите котенка», — вновь потребовала я. Руки дрожали, по коже будто носились электрические заряды. Вокруг раздавался треск досок, грохот падающих на пол вещей, а я смотрела только на Жаклис, удерживающую моего котенка. «Решила добиться своего силой», — рассмеялась она зло. «Не выйдет. А ну, прекрати, эта дрянная девчонка». Она бросила мне под ноги россыпь каких-то бусин. Те вспыхнули молниями, пытаясь меня ужалить. Я закрылась руками, закричала от вспышек боли. И корабль в этот момент накренился особенно сильно. Шарики откатились в сторону. Жаклис вцепилась в подоконник, чтобы не упасть. А я почему-то стояла на ногах ровно. Дыхание врывалось сипло. Меня продолжало бить дрожью от разрывающей душу ярости. «Отпусти его!» Пол под моими ногами начал покрываться трещинами. В каюте будто потемнело. В этот момент в помещение вбежали демоны. Но, увидев меня, они замерли в нерешительности. «Остановите ее! Разве не видите? Она не в себе!» — вскричала Жаклис, указывая на меня. «Императрица...» Мужчины растерянно переглянулись, не зная, что предпринять. «Что происходит?» Между демонами протолкался Доминик. Черный взгляд впился в мое лицо в замешательстве. «Она не в себе, не контролирует магию», — вновь закричала Жаклис. «Я-то не в себе», — задохнулась я от гнева, но отступила в непонимании, когда вокруг меня сформировался темный полупрозрачный шар. Внутри него одна за другой начали вспыхивать искры. Вскрикнув от ужаса, я вся сжалась и обратила испуганный взгляд к Доминику. В глубине его глаз горело алое пламя. Оно уже вспыхивало в его темных рогах. Воздух застрял в глотке. Я рухнула на колени, вдруг поняв, что не могу вздохнуть. Огонь выжег воздух внутри сферы. Паника накрылась головой. Мир подернулся дымкой и отдалился, а перед мысленным взором все еще стояли огненные глаза демона. Мне снилось зеркало в золотой оправе. Я терла пемзой родимое пятно на плече, словно пытаясь от него избавиться. Но тут мое отражение в зеркале скрестило руки на груди. Взгляд девушки на другой стороне сделался одновременно сочувствующим и надменным. «Так сложно быть послушной, Валери?» «Иди к черту, Виолет!» — рявкнула я, сердито бросив в нее пемзой. Но та ударилась о поверхность зеркала и чуть не отлетела мне в лицо. Мне еле удалось увернуться. «Не бей по своим!» Покачала она головой, и сновидение начало рассеиваться, когда вдали послышались голоса. «Прошу прощения, что так вышло, император», — причитала Жаклис. «Уверяю вас, такое впервые. Девочка расстроена, бунтует. Вы же понимаете, никто уже не рассчитывал, что границы откроются, и возникнет необходимость выполнять прошлые договоренности. «То есть она из-за брака чуть нас всех не убила?» — ледяным тоном осведомился Доминик. Приоткрыв глаза, я не сразу сфокусировала взгляд на его лице. Они с мадам стояли в проходе моей спальни, оба мрачные и злые. «Она ведьма, ее растили в строгости, но проклятая кровь может проявиться в самый неожиданный момент. Уверяю вас, Виолет успокоится. Проявите к ней терпение. Она кроткая, послушная, нетребовательная, идеальная жена. Но сейчас Виолет летит на чужбину. Брак состоялся так быстро. Она не успела морально подготовиться. Девочка напугана и плохо контролирует гнилое ведьмовское нутро. Наверное, хорошо, что я обессилена, иначе бы чем-нибудь в нее швырнула. Проявила бы свое гнилое нутро. Вот вроде пытается меня оправдать, а на душе почему-то гадко. Я понимаю, но подобное недопустимо». Он решительно направился к моей кровати. «Что вы хотите?» Пролепетала я, испуганно заметив что-то металлическое в его руке. «Вы подвергли опасности жизни всех, кто находится на корабле. Моя обязанность больше не допустить подобного», — пояснил он жестко. «На время полета ваша магия будет заблокирована». «Но вы не понимаете, все не так». Я прижала руки к груди, пытаясь защититься от мужчины. «Дело не в расстройстве. Жаклис, мне все равно, из-за чего вы разозлились». Отрезал он, схватив меня за руку и резко дернув ее вверх. «Нет!» Вздохнула я испуганно, и браслет защелкнулся на моем запястье. Голова моментально закружилась. Показалось, я снова задыхаюсь, только от бессилия. «Слабость пройдет», — донесся, словно издалека, голос Доминика. «Как только достигнем земли, я сниму его». Взгляд чуть прояснился. На плече ощущалась крепкая хватка мужчины. Мне было так плохо, обидно и больно, что я порывисто оттолкнула его руку и даже как-то умудрилась перевернуться на бок. В груди поселилась тяжесть, не давая вздохнуть. Из глотки рвались всхлипы, из глаз лились слезы. Естественно, ему плевать на причины моего срыва. Никому на самом деле нет до меня дела, только отцу. Но даже он никогда не был со мной честен. Вся жизнь во лжи, а теперь мне уже самой надо врать и изворачиваться, играть ту, кем я не являюсь. Меня трясло. Хотелось вскочить, вытолкать Доминика за дверь, разорвать на себе это дурацкое платье и, наконец, остаться одной. Спасти отца. Я не в состоянии защитить даже котенка. «Виолет, убирайся!» — прокричала я срывающимся голосом. «За что это все? Почему я должна проходить через это? Что я такого сделала?» Хотя ответ очевиден. Родилась не под той фамилией. Счастливые годы на земле позади, и теперь я Лакруа. А это значит, должна пожертвовать своей жизнью во благо народа страны, которую никогда не знала. Меня сжигало изнутри от злой безысходности и темного отчаяния. Но все, что я могла, — это лежать и тихо плакать. «Так сложно быть послушной, Валери?» — разнеслись в голове слова сестры. «Заткнись. Ненавижу тебя. Всех ненавижу». «Тяжело ли быть послушной?» «Очень. Я не приучена подчиняться. Да и не уверена, что хочу обретать этот навык. Зато могу научиться изображать послушание. Впрочем, это уже вопрос выживания, а не желаний». «Мадам, пора собираться», — кротко обратилась ко мне служанка. Я не знала ее имени. Никто из них не спешил представляться и как-то идти на контакт. Путешествие продлилось 3 дня, за которые меня одолевала такая слабость, что с трудом удавалось банально доковылять до туалета. И за это время никто даже не попытался со мной поговорить. Служанки игнорировали все мои вопросы. А я ведь и спрашивала только о своем котенке. Видимо, им запретила мадам. Да и она сама не стремилась развеять мои беспокойства. Было тошно от того, какие меня окружают гадюки. Но я старалась не раскисать. Пусть и чувствовала себя отвратно, но посвятила эти дни в постели, чтению, пополняла копилку знаний о мире. Да и Жаклис, когда приходила, преподавала этикет, рассказывала об обычаях своей страны и укрепила меня в выводах об отношении к женщинам в Акрии. Судя по всему, тех ограничивали во всем, применяли к ним телесные наказания, чтобы они вдруг не сбросили эти балахоны и не рванули в лес проводить кровавые ритуалы. О ведьмах гувернантка отзывалась стабильно плохо. «Мадам», — вновь позвала служанка, беспокойно переминаясь с ноги на ногу в проходе. «Девушки не считались со мной, игнорировали мои вопросы, потому и я стала воспринимать их лишь статистами, не требующими нормального отношения. Наверное, это по-детски, но кто меня осудит?» «Мадам, пожалуйста», — взмолилась девушка, — «мы всех задержим». Тяжело вздохнув, я вложила закладку в книгу, закрыла томик по обычаям Тринаты и отбросила в сторону одеяло, и уже после этих действий почувствовала бессилие. Обычное состояние последних дней с тех пор, как случилась та громкая ссора. Не знаю, эффект это пугающей вспышки внезапно проснувшейся у меня магии или надетого мужем Виолет браслета, но ощущала я себя хуже некуда. Даже подняться с кровати удалось с трудом. Накатило головокружение. Девушка вовремя поддержала меня, не давая упасть обратно в постель. Признаться, я впервые порадовалась тому, что ничего не нужно делать самой. Служанки усадили меня на стульчик в ванной, обмыли, обтерли полотенцами, уложили волосы, нанесли все необходимые средства и запудрили до белизны. Хотя можно было обойтись и без этого. Я и так бледна, словно покойник. А вот тяжелые одежды пришлось тащить на себе самой. Я возненавидела очередное платье уже на втором шаге. Феминисток на них нет. Мне 20, а я чувствую себя старой бабкой. Ворчу про себя, всех ненавижу и с трудом передвигаю ноги. Мы покинули выделенные нам каюты и поплелись по коридору, к главному выходу. Конечно, плелась я, остальные были вынуждены передвигаться с моей скоростью. Стоит отдать должное мадам Жаклис. Она недовольно вздыхала, но меня не торопила. Впрочем, неполной недели общения с ней хватило, чтобы сделать о ней определенные выводы. Она не глупая, осторожная и бесстрашная. В своей ярости я чуть не уничтожила целый летучий корабль, а она продолжала стоять на своем, после чего выставила меня неадекватной истеричкой перед мужем Виолет. Опасная женщина, пугающая. С Домиником проще, он просто противный и самоуверенный мужлан. Теперь я удивлялась тому, что Виолет не сбежала раньше. Хотя, возможно, ее также контролировали во всем. Мне ведь даже не разрешено самой решать, брить ноги или нет. «Виолет», — ворвался в мои мысли голос Доминика. «А?» — я перевела к нему рассеянный взор. «Я говорю, добрый день, Виолет», — процедил он, глядя на меня сверху вниз. Черные глаза наполняло бешенство. Похоже, он ко мне обращался, а я не слышала из-за звона в ушах. Хорошо, что с утра ничего не поела, иначе бы меня до кучи вырвало на его мундир. Что-то мне совсем плохо. «Добрый», — медленно кивнула я, стараясь избегать резких движений. Никогда в жизни не теряла сознание, но сейчас была как никогда близка к этому. Может, и хорошо, не придется идти самой. «Что с вами?» — Доминик попытался поймать мой взгляд. «Мы вроде куда-то шли. Можно уже дойти?» — поинтересовалась я тусклым голосом. «Нет, все-таки тошнит, несмотря на то, что желудок пустой». Я спешно отвернулась от мужа сестры и тут же об этом пожалела. Голова закружилась. «Давай, Ви, держись. Бывало и хуже. Помнишь, как вытаскивала собаку из реки зимой? Помнишь? Вот и не ной», — подбодрила я себя. «Почему вы не сообщили о состоянии Виолет?» — донеслось сквозь вату. Оборачиваться я не стала. Упрямо пошла вперед и вскоре с облегчением вцепилась в поручни у ведущего вниз мостика. «Вот молодец. Осталось преодолеть ступеньки. Их немного. Сотня, не больше». «Виолет, подождите». Кто-то удержал меня за руку. «Я сниму». Краем глаза я увидела черный мундир Доминика. В руках мужчины появилась тонкая пластина, которую он вставил в зазор крепления браслета. Противное украшение исчезло. Мне стало чуточку лучше. Даже взор прояснился. Значит, догадка была верна. Моя слабость связана с браслетом. «Виолет?» — снова позвал меня Доминик. «Как же бесит имя сестры!» «Мне лучше». Я выпрямилась и высвободила руку из хватки мужчины. «Уверяю вас, это лишь воздушная болезнь. Мы впервые перемещаемся по воздуху. Плохо многим», — заговорила Жаклис. «И она тоже бесит. Интересно, в стране мужа с сестры я получу больше свободы? Хотя для начала бы раздобыть кровать и таблетку от головной боли». «Ты!» — я указала пальцем на одну из служанок. «Иди сюда». Девушка испуганно приблизилась. Я крепко вцепилась в ее плечо, выпрямилась и развернула ее к мостику. «А теперь идем вниз», — подсказала я ей. И мы пошли. Я опиралась с одной стороны на поручень, с другой — на девушку и аккуратно переставляла ноги по ступенькам. Земля постепенно приближалась, и мне становилось легче. Но внезапно налетел ветер. Я пошатнулась, рука соскользнула с поручня. Я ударилась о него ребрами. А потом тот же ветер залетел мне под юбку, чтобы благополучно вытолкнуть с мостика. Мир завертелся перед глазами. Сверху раздались испуганные крики. Земля начала стремительно приближаться. Но за миг до удара падение резко остановилось. Меня мягко опустило на траву. Сердце колотилось как бешеное, кровь носилась по венам, а мне почему-то становилось лучше с каждым мгновением. Видимо, это реакция на выброс адреналина, но взор прояснился, слабость исчезла и шум в ушах исчез. Я перевернулась на спину и вскрикнула от ужаса, когда рядом на траву приземлился Доминик. Он что, прыгнул следом за мной? «Виолет, с вами все в порядке?» Он присел на колено, с тревогой присматриваясь к моему лицу. «Вы что, прыгнули оттуда?» Я указала наверх, где, удерживаемый мощными канатами, парил воздушный корабль. «По ощущениям, здесь высота как минимум пятиэтажки». «Вопрос в другом. Это был несчастный случай или, может, вы сами?» Прищурил он свои пугающие глаза. «Знаете что?» Моментально разозлилась я. «Что?» Он чуть склонил голову к плечу. «Ничего», — тут же опомнилась я, отводя взгляд. Там был сильный ветер, я потеряла равновесие из-за него. «Ладно, разберемся. Вставайте». Он попытался взять меня за руку. «Нет-нет-нет», — замотала я головой. «Я еще полежу, а вы разбирайтесь. Тут так хорошо». И прикрыла глаза, вновь окунаясь в это странное ощущение умиротворения. «Земля», — хмыкнул он. «Что?» Я вновь присмотрелась к мужчине, но из-за облаков выглянуло солнце, не позволяя увидеть выражение его лица. «Ваша стихия — земля». Доминик коротко усмехнулся. «Мне его слова ничего не объяснили». «Идемте, Виолет, не пристала императрице валяться на траве?» Не успела я возразить, как мужчина поднял меня на руки и куда-то понес. Его сосредоточенное лицо оказалось совсем близко. Он снова морщился, будто от меня плохо пахнет. «Я тяжелая, и вам явно неприятно. Позвольте мне идти самой». «Чтобы вы снова упали?» «Нет», — отрезал он. «Хватит мне возражать на каждой фразе, Виолет. Меня уверяли, что вы станете кроткой и послушной женой. Преувеличение?» «Вранье», — подумала я про себя, но опустила взгляд к своим рукам, чтобы не смотреть на лицо демона. «Бесит».